— засмеялся Мокко. Зверек, которого негр назвал медведем-прачкой, был не больше обыкновенного пуделя. У него была заостренная морда, как у мыши, длинный пушистый хвост, как у лисы, а шкура желтоватая в черных пятнах. Эти животные принадлежат к семейству медведей, хотя ни на серых, ни на черных, ни на бурых не похожи и совершенно безобидны. Они живут в лесах, где много воды, и в основном ведут ночной образ жизни, хотя нередко их можно встретить и днем. Их единственное занятие — рыбная ловля. Они проводят долгие часы на берегах рек и озер, ища рыб, моллюсков и раков, которых сначала откладывают в сторону, поскольку имеют привычку не есть добычу, пока не вымоют ее как следует, несколько раз. Медведь, замеченный Карма, как раз собирался позавтракать. Он набрал множество мелких рыбешек, лягушек и раков и передними лапами мыл их в протоке. «И этот песик называется медведем!» — воскликнул Карма, раздражаясь смехом. «Так и есть, кум!» — ответил Мокко. «Он съедобен? Негры обожают его мясо. Тогда попробуем поймать этого малыша!» «Это я и хотел тебе предложить!» Медведь занимался своими делами примерно в 30 шагах, повернувшись к флебустьерам спиной, поскольку вокруг росло много кустов, у них была полная возможность подкрасться к нему незаметно. Они стали осторожно подползать с подветренной стороны, чтобы медведь не учуял их. Зверек был занят по-прежнему тем, что мыл свою добычу и не замечал грозной опасности, которая нависла над ним. Через 10 минут флебустьеры были в нескольких шагах от него и спрятавшись среди кустарника. — Ты готов? — тихо спросил Карма. — Не промахнусь, — ответил негр, поднимая копье. Он уже готов был метнуть свое оружие, когда над головой у них послышался легкий свист. Стрела, посланная из кустов рододендронов, попала бедному медведю в горло, пронзив его насквозь. — Индейцы! В один голос воскликнули флебустьеры, вскочив на ноги. Почти в тот же момент 4 краснокожих, вооруженных луками и тяжелыми палицами, выскочили из кустарника прямо перед ними. «Бежим!» — крикнул Мокко. Они попытались броситься на утек, но за спиной у них появились еще 5 индейцев, и все пути были отрезаны. Все 9 были молодцы, как на подбор, высоченного роста, полуголые, с украшенными перьями головами. «Пусть пришельцы не двигаются с места», — проговорил на плохом испанском один из них, видимо, их вождь. «Пусть они положат оружие, иначе мы убьем их». Вместо того, чтобы сложить оружие, Мокко стремительно бросился на тех, что за спиной, в надежде проложить себе дорогу и скрыться в лесу, но индейцы, видимо, ожидавшие этого, мгновенно сомкнулись на пути беглеца и, вырвав копье, повалили. 6 или 7 палец взметнулось над его головой. — Сдавайся, или ты мертв! — воскликнул вождь. Всякое сопротивление было бесполезно. Негр, который при случае мог постоять за себя и одними кулаками